все ранние пташки, воробьи, вы жоры, как и я. И у вас воровские замашки, чик-чирик, видно твой голосок. Так чуден, что не сядя ты в клетку, потому и воруешь, браток. Желторотство, как я с малолетки, ничего никогда не жалел. До последнего водка и бабы, а когда на общак залетел, грели плотно, весь срок не слабо. Да батя вот не дождался, ушел, а я не знал, я далеко был где-то, а я по рубышкам, да так и пошел. К маме к дому, да с ветки на ветку, кто сидит, кто в бегах от ментов, за границу и снова в Россию. Босяки топчут пыль городов. Почему вы ж у них не спросили, вы чуть что при побеге стрелять? Что для вас человек раз морюга, а я ведь тоже хочу погулять, жить с детьми и любимой подругой. И поэтому, доля моя, как у тех воробьев под китайцев, воровать да скакать по ветвям, прыгать с места на место, скитаться. А дома мама по-прежнему ждет, для нее я родной и желанный, а я не вижу ее третий год. А приеду, возьму, как ни странно. Ждет.